Глава 7. Многоуважаемые мэстеры и декан Элмин. Ишер обвел взглядом собравшихся в зале совещаний моих коллег. Вы, конечно же, знаете, что сюда меня привело сложное и запутанное дело. Дело государственной важности. Один из самых заслуженных, преданных своему делу министров, Гвинер Риннер, выведен из строя. Деканы сочувственно погудели, как требовали того приличия. Я художественно вздохнула, как положено нежной даме. Вы, конечно же, гадаете, почему я ищу преступника в Академии, а да еще женской магии. Двое моих коллег согласно кивнули, остальные, видимо, уже были в курсе или просто проявляли сдержанность. Сначала расследованием занялся магический патруль. Не в полном составе, потому что еще не всех успели восстановить на службе. Подключилась и жандармерия. Но вскоре оказалось, что требуется не только детективное, но и служебное расследование. А я умею проводить и то, и другое. А еще ты умеешь проводить время. Я помню, сама видела. Министра Риннера околдовали. И магия смертельная, потому что приворотная. При тщательном обыске была обнаружена шкатулка, в которой содержалась отрава. Красивая, деревянная. А на крышке вырезана эмблема Академии женской магии Делиэша. «Да что вы!» – выкрикнул декан Элиас Иллер с бытового факультета. «Разве это может являться уликой? Вероятно, преступник получил вещицу в подарок». Жандармы допускали такой вариант и до сих пор допускают. Но больше на всякий случай. Потому что было еще одно совпадение, которое сложно назвать случайным. «Среди нас есть декан факультета любовной магии. Я попрошу миссу Элмин напомнить нам всем, что необходимо для работы приворотных заклинаний». «Личный предмет, волос, ноготь или капля крови того, кому привораживают», – отчиталась я. «Совершенно верно». Ишер улыбнулся совершенно по-драконье. «И что в этой шкатулке было?» – не унимался Элиас. «Детективы разобрали коробок и нашли второе дно, и в нем записка. Ее текст прямо указывает на то, что автор из вашей замечательной академии. Кроме этого, был еще один предмет, так сказать, телесного происхождения». «Палец?» – брякнул вдруг Апери, декан боевого. «Он красавчик и дракон, но что касается сообразительности...» «Нет, так далеко злоумышленница не зашла, пожалела себя, вероятно». «Тогда что же?» – любопытствовал уже Вепс. «Это тайна следствия. Скажу только, что пока мы не установили личность злодейки, но что это именно злодейка, сомневаться не приходится». «Почему это?» – голос Апери звучал обескураженно и удивленно, словно кто-то тут отрицал мужское превосходство, отказываясь брать в подозреваемые, например, его. «Потому что несчастный министр приворожен к женщине. Кто она, не знает. Прекрасная нимфа, как он ее называет, передавала несчастному свои приказы, используя магический шар. Какие-то распоряжения, увы, знает все королевство». Ишер прошелся по залу, его взгляд переходил с одного декана на другого. Он внимательно отслеживал реакцию на свои слова. «Моя задача – провести у вас проверку, выяснить, на каком факультете учится или работает преступница. И какие еще приказы она успела отдать Риннеру. А возможно, есть и другие жертвы. Это даже скорее всего. Вряд ли колдунья, которая ощутила вкус власти, остановится». Родрик впервые за все время совещания посмотрел на меня. «Рабочее место для меня будет оборудовано в деканате факультета любовной магии, и это не случайно, поскольку мы имеем дело с приворотом. Первым мы проверим всех преподавательниц женского пола, начиная с декана. И да, по одной из версий, преступница может работать в паре с покровителем. Так что мейстерам, профессорам и магистрам расслабляться не стоит. А зачем вы собираетесь проверять отчетность?» поинтересовался Апери. На этот раз он задал разумный вопрос. Мне тоже хотелось узнать ответ, но заговорить с Ишером первой ни за что. «Пока это тайна следствия», – вежливо, но твердо сказал Ишер. «Но документация может оказаться очень полезной. Не смею больше никого задерживать». Итак, я узнала много нового и полезного и сделала главный вывод. В ближайшие дни, а то и недели, в Академии будет неспокойно.